Глава 23. Москва. 60-е годы. Мальчик крепко держал мать за руку, а она шла быстрым шагом. Через несколько минут они подойдут к большому зданию из красного кирпича, в котором находится школа, и она его там оставит до вечера. Он ужасно не любил школу. С самого первого дня, когда его туда привели, и он увидел холодные темные коридоры, мрачные стены классов, безликие старые парты и серые грустные лица учеников. Он их сразу возненавидел, а они его, называя странным. Пару лет назад семья переехала из Брюсселя в Москву. Как рассказала мать, мальчик тут и родился, но просто этого не помнил, так как в Брюссель его увезли совсем маленьким. А теперь мальчику приходилось привыкать к новой действительности. В Брюсселе он вырос, и там остались его друзья, единственный мир, который мальчик знал. Будучи робким и застенчивым, он с трудом заводил новых друзей. В новой школе их так и не нашел. Единственным другом мальчика была его сестра, но девочки есть девочки, поэтому она уделяла немного времени старшему брату. В общественной жизни класса участия он не принимал. На дни рождения его никто не приглашал, а лето проводил дома в городе, не зная, что такое деревня и дача. Родителей почти никогда не было дома, и пока мальчик рос, за ним присматривала соседка, которая готовила ему и сестре обед и помогала делать уроки. Но мальчику и не требовалось общения. Его лучшими друзьями стали книги. Он прочитал все, что смог найти, о египетской цивилизации, о майях, инках, Шумере, Атлантиде и Лемурии, Шамбале и Агарте. Вечером он рассказывал о прочитанном отцу, который, сам много зная, дополнял повествование сына новыми красочными подробностями. И так было несколько лет, пока однажды ночью не зазвонил телефон, и тогда отец, наспех одевшись, куда-то ушел. Больше он его никогда не видел. Мать стала молчаливой и безразличной. А мальчик начал проводить время в библиотеке. А когда школьные годы подошли к концу, поступил в Московский университет на факультет восточных языков, который окончил с отличием. Вскоре после этого ему предложили работу на кафедре стран Ближнего Востока. Но однажды летним жарким днем в аудитории, где он читал лекцию, появился тот самый лысый полный мужчина, который приезжал по ночам к отцу в Брюссель. И тогда жизнь его изменилась невероятным образом.